Ювобль. Любовь. После работы он стоял на углу, и тут его кто-то так хлопнул по плечу, что стряхнул пепел с папиросы. То оказался старый его приятель Баш или Кустовский, что-то в этом роде. Они прошли между штабелями бревен и вышли к набережной, усыпанной щепками. На опрокинутой лодке сидел старик, заросший в пыльной кепочке, раскручивая бутылки кефир. За лодкой прямо на земле сидел и плакал парень. «Что это Витя плачет?» — обращался к нему старик. «Кто это Витю обидел? Кто это Витю обидел? За что? За то Витю обидели!» — голос старика зазвенел. «За то Витю обидели, что он вчера 8 рублей показал и смылся!» И напрасно Витя говорил, что это были деньги на билет, что он уехать хотел. Старик его больше не слушал. Войдя с Кустовским и оглядев всю картину, он поздоровался с парнем и стариком и удосужился выпить кефира. Бутылка пошла по кругу, потом по квадрату. Потом вышло солнце, и они стояли у кирпичной стены и играли в пристенок тонкими, почти прозрачными пятаками. Он стоял над всеми, постукивая пятаком о кирпич, и рука его ходила плавно и точно, словно лебединая шея. Тут появился еще один игруля в длинном зеленом пальто до земли. У самой земли имелся карман, и из него торчала бутылка. Получался совсем уже праздник. И он пришел после этого к ней и заснул на ее диване. Потом он вдруг проснулся, неожиданно бодрый, и стал говорить ей, что все, конечно же, будет, и подарок он ей подарит, такой, знаешь, подарок, чтобы только им двоим, чтобы никому больше не пристроиться, только им. «Понятно», — усмехнулась она, — «то есть двуручную пилу». «Слушай», — испугался он, — «а чего никто не спит?» «Ждут», — прошептала она, — вскрика. Тут он опять уснул и проснулся глубокой ночью, и думал в темноте, лежа, чем это она волосы свои укладывает, какой-то запах от них родной, волнующий. Тут она потрогала голову и, думая, что он спит, встала и подошла к столу. Нагнув тяжелую бутылку пива, она налила его себе в горсть и провела ладонью по волосам. Одна капля легко покатилась по ее спине, но внизу спины на белом плавном подъеме стала замедляться, округляться, поблескивать, и, едва одолев подъем, оставив на нем половину себя, снова раскатилась до сгиба ноги, и за ним опять стала замедляться, задумываться. Утром она шла, улыбаясь, сладко и гибко потягиваясь, и все смотрели на нее с осуждением. И она говорила, что вот сейчас расстегнет кофту и вытряхнет оттуда маленького чертика с бороденкой и бельмом, и как он шлепнется в газон на траву, быстро вскочит и побежит через улицу. После этого они прожили месяц, но не все было хорошо. Временами он падал духом, и тогда, вперив свой взгляд с высоким глазным процентом и придав всему буквальный пригвожденный смысл, он вдруг понимал, как все у него плохо. Но ведь понять так все, как часто люди вдруг понимают все, а именно по первой, самой грубой схеме, дело не такое уж хитрое, да только не стоит. Но все же иногда бывало. Да еще бы и нет, если он сидел на диване, свесив ноги в пустоватых носках, одурев ото сна в жару, в этой комнате за городом, где ее уже 3 сутки не было, и когда она все же явилась и подошла к нему, застенчиво улыбаясь своей наглой улыбкой, он оттолкнул ее и сбежал по деревянным ступенькам, 2 раза выстрелив дверьми. А тут еще подскочили 3 смутно знакомых людей и начали его бить. И сначала они его побеждали, а потом вдруг он стал их побеждать и сбил всех 3, а у одного даже отнял очки и пуловер. Дальше он запутался в ботве и, в бешенстве порвав ее ногами, побежал через ямы, осыпая в них землю. Дальше шли куры, башни, огороды, сады какие-то непонятные. У кузницы он со звоном залез на колесницу и просидел на ней до утра. Он сидел один на высоко вознесенном холодном железном стульчике, а на земле, направленной от него во все стороны, как для обороны, стояли системой кривые ржавые ножи. Утром, заметив это свое положение, он засмеялся, слез и пошел домой. Ожидая там увидеть обычную реакцию, он был удивлен, как она, лежа животом на полу, возле сваленной в углу репы, вырезала из нее ножом правильные кубики и, оглядев их, съедала. «Наверное, — подумал он, — будь посильнее мой толчок, была бы и форма кубиков посложнее, а может, наоборот, кто ее знает. Видно, есть мне эта защищенность, это спасительное смещение. Плохо тем, у кого этого смещения совсем нет, у кого при виде почты обязательно появляется мысль о письмах. Таких и погубить легко, так нельзя. И как наша Земля имеет атмосферу, в которой изменяются, разрушаются, сгорают летящие в нее метеориты, так и человек должен иметь атмосферу духовную, где изменяются, разрушаются, сгорают летящие в него несчастья. Так они жили до глубокой осени, спали, а потом гуляли по длинным широким каналам с питьевой водой, с белесой вьющейся травой на дне. И однажды увидели они ровный пруд, тоже питьевой, куда сходились все эти каналы. Из пруда приподнимался остров, и на нем стоял старый замок. Они смотрели на него, смотрели, и вдруг вспомнили его историю. Как прожили здесь жизнь, по несчастью попавшие сюда иностранные принц и принцесса, и был-то даже не замок, а памятник их тяжелым старинным отношениям. Вот эту башню с площадки, например, построил он для начала разговора, чтобы, взойдя на нее с принцессой, сказать, как бы, между прочим, «А сегодня ветрено, дорогая». А та ему на это в ответ пристроила флигель с кривыми окошками, чтобы, сидя в их освещении, сказать иронически: «Да, а эта длинная кирпичная галерея, ведущая от его покоев к ее, чтобы пройти по ней единственный раз и, вытирая слезу, сказать: прости, я задержался на охоте». И уже на старости лет потянула она висячий балкон, чтобы спросить его какую-то мелочь, да позабыла, что хотела. Да так он и остался недостроен. А сейчас в замке и на острове жили старушки в белых платочках. Они плакали, копали огород, удили рыбу, от острова до дерева на берегу была протянута тонкая проволока, и, перехватывая по ней сухими руками, двое старух плыли на лодке. Потом одна повернула, а другая выскочила на травку, подняла руку и с криком «Такси!» скрылась вглубь континента. Свою избушку они нашли по бревну, которое светилось в темноте. Они вошли, и он зажег спичку. Появились два весла, стол, высокая деревянная тарелка, спичка разгорелась и стала похожа на трехцветный французский флаг. Потом она погасла, и больше они спичек не зажигали. О, как он жил раньше! Думаю, что вот рука — это рука, не замечая ее размытости, некоего хилого облачка вокруг нее и вокруг всего остального, и не чувствуя, что вот стол — это не совсем стол, и не только стол, а еще что-то, и как раз этим-то люди еще и живы. Рано утром тихо постучали в дверь, и вошел маленький остроносый человечек. Это был хозяин избушки. «Скажите, — пробормотал он, — ежи к вам ночью не заходили?» «Заходили, — сказала она, — двое, элегантные, в галстуках». «Ну, ладно, — заторопился он, — я пойду». И исчез. Они вышли на улицу, поздоровались со старушкой, сидевшей на заваленке, и стали умываться водой из бочки. И вдруг увидели, что по улице идет их синеглазый хозяин в сапогах и с ружьем и ведет на суровые нитки маленькую вертлявую собаку. «О, — сказала старушка, — смотрите, топить повел». Хозяин вздрогнул и подбежал к старушке и долго кричал. Потом махнул рукой и пошел дальше, на ходу заряжая ружье. Они оделись и пошли гулять. День был похож на вечер. Они зашли в магазин и купили пиво, хлеба и пачку твердого печенья с тревожным названием «В дорогу». За магазином начинался лес. В лесу горели костры из листьев, и ног не было видно из-за дыма. Они шли молча по колено в дыму. «Скоро я уеду», — сказала она. «Да», — сказал он, — «но мы купим голубей. Будут прилетать голуби и приносить письма». «Да», — согласилась она, — «голуби будут приносить письма, письма и бандероли». Они зашли глубоко в лес, и костров уже больше не было. Листья то поднимались все сразу, то также все сразу опускались. Вечером они пошли в дом отдыха, который был за горой. Они прошли мимо пустых дач, мимо бассейна и столовой. Все были на танцплощадке, исполняя танец «Минутка». «Пойдем», — сказала она. Они пошли обратно. Было совсем темно, только белела известковая дорожка. Они спустились в деревню и остановились отдохнуть у почты. По широкой улице шеренгой шли девушки. Вдруг из темноты на дорогу вышел солдат. Он стоял, широко расставив ноги. Воротничок его был расстегнут, пилотка надвинута на глаза. Когда к нему подошли девушки, он толкнул одну из них плечом, она остановилась перед ним, а шеренга сомкнулась и ровным шагом двинулась дальше. Навстречу следующему солдату поменьше. «Знаешь, — сказала она, — я по вечерам лучше буду сидеть дома. Что ж ты будешь делать? Вязать. Свяжешь мне свитер, — сказал он. И плащ, — сказала она. И трость, — сказал он. И деньги, — сказала она». Они шли вдоль пустынного залива. Все давно уже отсюда уехали, и дачи стояли заколоченные. Осталась тут только одна собака по имени Стручок. Она действительно походила на стручок, без шерсти, плоская, с голой кожей, раздувавшейся только на голове, на сердце и на желудке. Когда здесь жили люди, она делала лишь то, что все от нее ждали. Лаяла, грызла кости, стояла на задних лапах, но делала все это неохотно, спустя рукава, понимая, что вокруг много собак, и если не она, то они сделают все это. И потом везде ходили люди, что-то делали, обсуждали, и опять делали, и, открыв глаза и увидев их, она спокойно засыпала. Но люди уезжали и увозили собак, и чем меньше их было, тем быстрее они уезжали. И она спала все меньше, все неспокойнее. И сейчас, среди пустых деревянных домов, как свободно и странно она себя вела, как выходила на площадку с мокрой волейбольной сеткой и начинала вдруг прыгать на нее беззвучно с закрытыми глазами и, попадая лапами, запутываясь, падала на бок и на спину и сразу, не слезнув грязь и воду, снова прыгала, как заведенная. Или как долго и без брызг ходила она по ровной грязной воде залива, внезапно вынимала из нее белесых, бьющихся жучков и съедала их, тряся головой. Рано утром она вылезала из поваленной дощатой кассы, облепленной билетами грязными и мокрыми, но целыми, с неоторванным контролем. Она уже привыкла, что людей нет. Раньше они ходили всюду, хлеща ее шнурками от ботинок, а теперь их стало меньше, и они перестали двигаться и стояли на тумбах белые и неподвижные среди клумб и газонов. Она бежала мимо них вверх, туда, где во враге в густой траве день и ночь горела оставленная лампочка, и трава вокруг нее стала как сено и кололась. Иногда она бежала вниз, где в деревянном домике без стен, вывалившись наполовину через дырку в сетке, висел забытый бильярдный шар. Она стояла, касаясь его носом, а потом бежала дальше. Скоро у нее начался кашель, и она кашляла по ночам в будке и думала, что вот осталась совсем одна, но уходить ей отсюда нельзя, потому что без нее это царство предметов, хоть чуть-чуть сцепившихся друг с другом, исчезнет, и останутся лишь камень, дерево, глина, вода и холодный пустой воздух. Уже очень поздно они сидели в столовой. Там горела одна только лампочка высоко. Им дали салат и две тарелочки с бешеной изрубленной селедкой. В приоткрытую дверь влетела маленькая тучка, пролетела над полом, развиваясь, и налила под их столом лужу. Пора было уходить. Она спускалась по деревянным, со скребанным ножом ступенькам, выжимая из них воду туфлями цвета лазурных прожилок на ногах. Ее плащ, слегка отставая от ее движений, стоял, переливаясь, потом ломался и опять стоял немного больше, чем нужно, словно сохраняя память. Потом она остановилась, и он подошел и встал за ней в очередь. Она постояла и повернулась. Плащ ее сделал то же самое. Лицо ее было покрыто кожей, такой же тонкой и прозрачной, как кожа глаза. Из ее носа шел некоторый свет. Иногда она закрывала глаза и дула с нижней губы на волосы. Подошел автобус с лампочками под толстой бутылочной крышей. В нем было только два места в разных его концах. Увидев это, пассажиры заволновали, затеяли пересадку, в которую пытались вовлечь водителя. И, наконец, открылись два места рядом. Они сели, почувствовав головами шепот двух старух, сидящих сзади. Старушки шептались очень долго и своим шепотом нагрели весь автобус.